do shit until they murder me. Aló. Алло. Алло. Здравствуйте, это Елена Валерьевна? Да-да. Это Восточный экспресс-банк из отдела судебного взыскания. Меня зовут Юлия Витальевна. Подскажите, а почему вы не оплачиваете? У вас что-то случилось? А вы комментарий гляньте одним глазком. Для какой цели? Вы 76 дней находитесь на задолженности. Дальше посмотрите. Что дальше? От вас оплата так и не поступала. У вас все вопросы сразу отпадут. Посмотрите. Почему я должна смотреть? Вы не выполняете обязательства кредитного договора, который вы подписали. Вам деньги дали? Дали. Вы их потратили? А, ну раз вам лень посмотреть, давайте я над вами поприкалываюсь. Хорошо, как хотите. Не собираем. В смысле лень? Ну вам лень посмотреть? Что это... Я вам сказала, посмотреть причину, по которой я не оплачиваю. А почему вы мне указываете, что мне делать? А чтобы вам нам время с вами сэкономить. Если не хотите, давайте я над вами постебусь. Давайте. Вы можете еще больше сэкономить времени и оплатить свою задолженность. И вам не будут уступать звонки. А я не буду ничего оплачивать. По какой причине? А я обожаю, когда вы мне звоните. Вы же понимаете, что банк все равно найдет способ, как взыскать с вас эту сумму? Нет, не знаю. Ну, теперь вы знаете. Не знаю. Так как вы уже находитесь 76 дней на задолженности, банк уже имеет право передавать документы в суд. Давайте. Очень даже хорошо будет. Вы от чего-то официально отказываетесь? Нет, конечно, я же не буду платить. Еще как это можно интерпретировать? Хорошо, я фиксирую тогда официально ваш отказ. С негативными последствиями вы ознакомлены. Не ознакомлены. Мне так ничего не... Суд это не негативное последствие. Это негативное последствие. Это шикарное последствие для любого должника, для любого заемщика. Тут вы ошибаетесь. Задолженностью. Это самый замечательный способ. Суд. Тут вы ошибаетесь. Вообще шикарный вариант. Вы просто вам не знаете, придется вы... оплачивать вам... вашу задолженность вместе с штрафными санкциями, вместе с судебными издержками. Ну да, если меня полностью признают это самое, ну невиновный, как это сказать-то. Ну короче, если полностью ваши исковые требования удовлетворят, тогда да, может быть я и буду оплачивать издержки. А я всяческие различные ходатайства там на это суду предъявлю. И с которыми суд со мной тоже согласится. И вы будете платить эти издержки судебные. Тут вы ошибаетесь. И за такую сумму вы точно никуда не пойдете в суд. Почему это? Да, потому что дороже вам станет это обращение в суд, чем вы с меня что-то получите. У вас там много клиентов, у вас клиентов миллион. Сторонней организации. Так это вообще шикарно. Вообще, будете с ними тогда работать. И вам так невыгодно тоже получается, знаете. Да, с чего вы взяли? А потому что вы продаете, давайте я вас просвещу сегодня в курсе. Вы продаете пакетом. А да, мне не надо просвещать, несколько, Елена Валерьевна. Вы послушайте меня, вы меня спросили, почему. Не надо вы меня спросили, просвещать. Почему, значит, вы не знаете, почему. Я вам хотела объяснить, а вы не хотите. Мы говорим о вашей проблеме. У меня нет проблемы. Я хочу с вами переговорить о вашей проблеме. У меня нет проблемы. У вас имеется задолженность в нашем банке. Это не проблема. Это уже проблема. Это для меня проблема. Это для вас проблема, для меня нет. Это у вас проблема. Для меня это вообще не проблема. Она абсолютно мне ничего не мешает жить совершенно. Вы меня только веселите своими звонками. Я даже боюсь представить, как я без нее жить-то буду без этой проблемы, так скажут ваших слов. Хотя это не проблема, это Елена наоборот. Валерьевна, это что за отношение? Это развлечение. Елена Валерьевна, вы вообще взрослый человек, вы зачем себя так ведете? Как так? Вы обратились в банк, вам предоставили сумму, которая была вам необходима? Спасибо. Сейчас время оплаты, почему вы не оплачиваете? Всем спасибо, все свободны. Вы, наверное, когда в долг отдаете кому-то деньги, вы ждете возврата? А зачем я буду кому-то давать долг, никому я ничего не даю. Ну, вы, наверное, если бы дали, вы бы ждали оплаты, правильно? А я бы не Почему дала. Вы сейчас не хотите оплачивать? Я бы не а дала. По какой причине вы не хотите платить? Не хочу, и все. Нет у меня такого желания. По какой причине? Потому что вы мне звонить перестанете. По какой причине вы не хотите оплачивать? Потому что вы мне перестанете звонить. Я не смогу. Давайте адекватную причину. Это адекватная причина. Елена Валерьевна, это неадекватная причина. Адекватная причина. Я вам сказала, где посмотреть. Вы не захотели. Вот слушайте неадекватные причины. Адекватно причину. Объясните мне. Адекватно написано у вас в комментариях. А вам Елена Валерьевна, вы лентяйка. Прекратите так себя вести. Юлия Витальевна или Валерьевна, кто вы там? Вы лентяйка. Витальевна. Витальевна, вы халтурщица. Вы такая упертая. Давайте вы не будете мне указывать, как мне работать. Вы такая упертая. Я прекрасно вам вижу, сказали, что вы делать? Говорили. Я сейчас у вас спрашиваю. Что? Спрашиваете, я объяснила. Я прекрасно вижу, что вы говорили. Я вижу все комментарии. Ну, я и у вас сейчас что спрашиваю. Что вы там увидели-то еще, кроме того, что я поясничаю? Что еще? Я достаточно увидела. Ну, я например. Сейчас у вас спрашиваю. Не, адекватную не я буду говорить. Я сейчас у причину. Вас спрашиваю. Я сказала, Елена Валерьевна, я 30 раз сказала, я не смогу без ваших звонков жить. Прекрасно я себя веду. Как считаю нужным, это так себя и веду. Это неадекватная причина. Адекватная. С моей точки зрения, хорошо, абсолютно адекватно. Я тогда фиксирую официальный отказ от оплаты. И что ж мне теперь делать с этой вашей фиксированием знаете, отказа? Я вас ознакомила. С чем я ознакомила? Дальнейший диалог с вами я не вижу смысла продолжать. Только а что звонить тогда вообще? Видеть комментарии, там прямо сразу в комментариях напишите, чтобы вот вы мне это время не тратили. Что нет никаких вообще как этих причин общаться с этим клиентом. Вы вот не указывайте, пожалуйста, что банку делать. А я буду. Я же вам мне банк сказала. Указывает? А почему бы я не могу указывать банку? Потому что вам деньги дали, и вы должны ну вернуть. Ну и что? Потом а я ничего никому не должна. Я никому ничего не должна. Почему это? А я так решила. Если договор вы подписывали? Я так решила. Ну и что ж, мало ли что я там подписала. Мало ли что я там подписала. Кредитный договор вы подписали, ну который имеет такое? Юридическую силу. Ну и что? И что такого? Бумажка как бумажка. Вы в данный момент нарушаете статью 309 Гражданского кодекса. Да, обязательства но, должны да. исполняться надлежащим образом. А я беру и не исполняю. Ваш дальнейший диалог я не вижу смысла с вами продолжать. Ну, последствия вы знаете. Напишите там, что самое диалоги ни к чему не приводят. Напишите. Елена Валерьевна, всего доброго, до свидания. А иначе вы меня развлекать перестаньте. Ладно, не пишите, не надо писать ничего. Не пишите, всего а доброго, то вдруг перестанете звонить. Не дай бог перестанете звонить. Алло. Алло. Алло. Да. Алло, Елена Валерьевна? Да, я слушаю. Здравствуйте, я Алексей Сергеевич, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. В чем причина вашей неоплаты, Елена Валерьевна? А по фамилию? Просто. Фамилию. Ой, Елена вашу Валерьевна. Фамилию я могу узнать? Назаров Алексей Сергеевич. Большое спасибо. Елена Валерьевна, в чем причина вашей неоплаты? Объясните ситуацию. Уже объяснял. Ну что? Что объясняли? Кому вы что объясняли? Кому? Кому? Вам. Я кому? Вижу... Вашим коллегам объясняла. И вас там я все вижу то, написано. Что вы, я же вижу то, что вы поясничаете постоянно, Елена Валерьевна. Еще сотрудник что вы банка видите? Ничего... Ничего по ходу дела да ответ... Я знаю, что у вас там написано. Ответ прекрасно. Может, я знаю, что Елена даже Валерьевна. Звездочка стоит там около меня. Я все какая знаю, звездочка? Мне все вам рассказали. Какая? У проблемных где, клиентов где, там какая-то у вас стоит где звездочка. Где вы эту звездочку увидели? Ну вот девочка скажите. Ваша очень такая любезная была, хорошая девочка звонила. Мы с ней разговорились, она вот мне рассказала, что вот у вас там напротив таких вот злостных неплательщиков стоит звездочка. Елена Валерьевна, 5600 к оплате от вас. Сегодня-завтра, не позднее завтрашнего вечера. Оплата да совершится от вас или нет? Не-не, не совершится. Почему? Ну, потому что там читайте еще внимательнее. Ну, кроме ну, того, почему, что я поясничаю, там еще очень важная информация написана. Вы говорите то, что вы подали на банкротство, что нет, у вас 10 еще, тысяч рублей там, есть и... на оплату госпошлины. Да, есть у вас были. 10 тысяч рублей? Все да? заплатила уже. Было? Уже заплатили. Заплатили, да. И что? Когда оплатили, получается? До суда. Госпошлины. До суда? До какого? Когда суд будет? Был уже суд. У вас там девочку записывала. Или она ну, врет, что она было? Записывала? Не было. Значит, не было ничего не записываете, не было что ли? Елена был Валерьевна, ну вы врете, не было 28 ноября был суд. Врете, ну как не хотите, было суда так никакого. И считайте. Зачем мне? Если вам до завтрашнего вечера от вас 5-600 не будет оплачено, коллектором тогда, да Елена Валерьевна, вы, будете объяснять. Вас... Да. Хорошо, прям сплю и вижу коллекторов. Ну, Елена Валерьевна, вы думаете, это фантастика? Нет. На основании статьи 1005 Гражданского кодекса за должность мы можем передавать коллекторам. А вы по какой? Да? По агентскому или по цессии передадите? По агентскому договору. Ну, пока по агентскому. Ну, хорошо. Тем более. Только смотрите, уведомить меня не забудьте, ладно, должным образом по Почте России с уведомлением о том, ну, о том что ну, вы передадите меня вот какому-то коллектору. А можно выбрать какой-нибудь коллектор? Назовите номер телефона, как дозвониться до вас. Вот. По какому номеру телефона? Ну, сейчас вы дозвонились? Передать? Ну, сейчас дозвонился. Ну, каждый раз вы до меня дозвоните. Я с удовольствием с вами общаюсь. А вы знаете, я даже жду ваших звонков. Потому что вот вы иногда, вы интересно. Тут пару дней меня вообще забыли. Один раз вообще прикол был. Короче, с утра звоните. Ну, соответственно, такого же плана разговор по поводу задолженности. А вечером звонит ваш колл-центр и предлагает мне опять кредит взять в Восточном экспресс-банке. Представляете, как я удивилась? Ну, бывает какой такое, у вас Елена там Валерьевна. Интересный там бардак, так скажем, наверное, да? Так бывает такое, есть. Бывает такое. Интересно, да, вообще. Ну, так что так вот, с удовольствием с вами общаюсь. Если вы меня продадите, конечно, чуть-чуть погорюю, посижу. Ну, придется 4, общаться 4, с коллекторами. 4-600. Не смогу. Я с вами не могу расстаться. Почему? Не могу я с вами расстаться. Вы мне перестанете звонить. Не хотите расставаться. Не могу прям, ну, да. Мне дороги. Дело, когда идет до суда, тогда получается. Ну уже. Вот, ну тогда до вы суда. По-другому говорить будете. Ну пойдем там по-другому поговорим в суде. Ну что, как по-другому-то? Как вы объясните, вы у Восточного банка заняли денежные средства? Да. 3-550. Да. И не возвращаете. Вот, вы да. знаете, у вас по кредитной карте просто 300 рублей в день начисляется комиссия. Ну, 930 рублей. Ну, за удовольствие надо платить. Оплачивать. За удовольствие с вами общаться надо платить. По 30 рублей в день ну, плачу, хорошо, чтобы с вами общаться. Видите, не бесплатно. Ну да, видите, отлично. Да. Для нас отлично. Ну вот. Рано или поздно денежные средства. Так лучше ж поздно, правильно? Это же каждый день по 30 рублей еще ж лучше. Давайте звоните. Там через годик еще там поговорим. Что же вам мешает? Ну ничего, ну я же объяснила, что мне мешает. Не хочу я с вами расставаться. В течение 3 дней. Да ну что, с ума сошли? Как я потом без вас жить-то буду? Не могу я. Ну что? Я даже представить себе не могу, если вы мне там, допустим, не позвоните. Вы ладно, я даже закрываю глаза на то, что 230 нарушаете каждый день звоните по количеству взаимодействия. Я как бы даже вот даже не вспоминать даже не хочу о этом законе. Представляете? Вот прям, ну, настолько вот вы мне удовольствие такое доставляете своим общением. Вот даже ну, до хорошо, такой Лен Валерьевна, ожидайте тогда негативных последствий. Давайте. На пороге вашего дома. Ну, давайте, хорошо. На пороге хорошо. Встретим. Хорошо. Хорошо. Да. Встречаю. Хорошо. Только название-то вы обычно с какими? А, не хотите больше со мной общаться, да? Елена Валерьевна, у меня дел много. А, я вас вот понял, весь дела, не хотите да. оплачивать. Ну да, я все объяснила. Ну, с вами разговор и так понятен. Добровольно не хотите, хотите принудительно, организуем для вас принудительно. Ну, только не так, еще подождите, чтобы еще с вами пообщаться. Ну, хотя, в принципе, с коллекторами тоже найду общий язык. Ну, хорошо, ладно. Ну, хорошо, Елена. Работайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Олеговна, Елена Валерьевна. Вам поступает звонок из банка Тинькофф по поводу вашей задолженности. Угу. Алло. Да, я слушаю. Третий раз за неделю поступает. Елена Валерьевна, ситуация уже не решена, поэтому звонки будут поступать для того, чтобы решить данный вопрос. А можно вопрос? Да. А 230-й закон в принципе не писан, да, для Тинькова? Нет, почему? 230-й закон, соответственно, писан для Тинькова. Федеральный закон, мы в банк, соответственно, у нас все законы соблюдают. И количество взаимодействия, да? Все соблюдает? Конечно, соблюдается количество взаимодействия. А почему же вы мне третий раз тогда звоните на неделю? Ну, смотрите, по инициативе, соответственно, кредитора лица, действующего от его имени, в его интерес, статья 7, часть 3, здесь 30-й федеральный закон, гласит о том, что мы имеем право звонить в рабочие дни в период с 10 вечера до 8 часов, и выходные, и нерабочие праздничные дни, и в период с 8 до 9 часов по местному времени, также посредством телефона переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более 8 раз в месяц. Не более двух раз в неделю, не более одного раза в сутки. Вы что-то я вам только что процитировала закон. Я тоже так же, я его вам процитировала, то вы забыли предлог «не». Что там написано «не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю». Более двух раз не в неделю. Не более. Более. Давайте открываем. Открываем. Я открыла его. Я тоже. Вы предлог. Не допускается более. Ну там, посмотрите, в шапке закона написано. Не допускается звонки более одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Посмотрите внимательно. Или вам бы там совсем мозги запудрили в вашем Тинькове. Нам позволяют звонить два раза в день, четыре раза в неделю и 16 раз в день. Что вы несете-то, девушка? Это не противоречит федеральному закону. То, что противоречит. Вы не имеете права больше двух раз в неделю звонить, не более одного раза в сутки. Елена Валерьевна, четко я сейчас смотрю, и ясно. С вами связывались вчера, 4 при декабря. Причем тут сейчас вчера? Мы про 230-й с вами не закончили. Это как белый день, ясно, это уже все знают абсолютно, что более двух раз в неделю вы не имеете права звонить, не более одного раза в сутки. Мы с вами эту тему еще не закончили. Хорошо, вы сейчас будете спорить, соответственно, с банком, или вы будете вопрос решать? Причем тут спорить с банком? Банк не хочет соблюдать законы. Какая может нет, с ним вообще спор какой-то? Причем тут спор? Если у вас есть какие-то вопросы по соблюдению банком законом, соответственно же обращайтесь в более какие-то другие надзорные органы и уточняйте данную информацию по закону. Что значит уточнять? Я там жалобу в ФССП могу написать, или в Роспотребнадзор, или в ЦБ. Елена Валерьевна, я вам только что процитировала закон. Я вам тоже сказала, не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю. Хорошо. И вы один раз в неделю тоже, не более одного раза. Елена Валерьевна, вы сейчас намерены вопрос решать? Если нет, тогда я с вами вынуждена попрощаться. Давайте мы с вами посмотрим комментарии еще с вами. Внимательно. Что? Внимательно посмотрите еще комментарии, которые ваши сотрудники каждый день типа пишут. Ну, должно что-то там остаться. Кто-то что-то написал. Внимательно смотрите, что там написано. Что вы признаны за банкротом, но вот, это вас все. От никаким образом не освобождает, да Елена Валерьевна. Да? Ну, конечно. Прям и лично меня не списывается. Да? И что, мне сейчас, короче, конечно. Вы хотите, чтобы я сейчас пошла и оплатила, да? Или как вы представляете себе эту процедуру? Вы по закону, по суду, будете обязаны выплатить всю сумму долга банку. Только уже по другому порядку. Вот, все, а тогда по другому вопрос ставьте. Что вы мне тогда сейчас? Я признана банкротом, у меня будет реализация имущества. Финансовый управляющий чем вопросами занимается? Все. Хорошо, вот я вас услышала, информация зафиксировала. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.